Глава 15. Даниил. У меня взрывает крышак, еле сдерживаюсь, чтобы не наорать на мачеху. Пусть валит из моей комнаты ко всем чертям, но не хочу привлечь внимание Полины. «Что тебе надо?» Рычу, придерживая полотенце на бедрах. «Твою ж мать! Совсем не кстати, если оно внезапно упадет!» Держусь от нее на расстоянии, постоянно бросая в дверь взволнованные взгляды. «Что будет, если сейчас сюда зайдет Полина? Если она увидит эту картину, она тут же все поймет. Эта ложь отравляет меня своим ядом, но я понимаю, что сам вырыл себе яму. После всех недель моих секс-марафонов, когда я пытался забыться, пытался убить в себе это больное влечение». У Полины обо мне сложилось определенное мнение. Теперь она думает, что я трахаю все, что движется. И если узнает, что у нас было с ее матерью, точно не встанет на мою сторону. Как теперь доказать ей, что с момента нашего первого секса я постоянно только о ней и думал? Даже с тем, другими, я думал и представлял ее. И, видимо, с Викой прошлой ночью тоже. Представлял Полю, шептал ее имя. Вика слышала и именно поэтому заподозрила нас. Мачеха замечает мое взвинченное состояние и больше не предлагает сесть рядом. Она томно ведет плечом, потом закатывает глаза. «Да не кушу я тебя, боже, сдался ты мне!» Прикрываю глаза, резко выдыхая. Считаю до 5. «Вселенная, дай мне сил вытерпеть все это!» «Что надо?» Сыжу сквозь плотно сжатые зубы. «Говори быстрее, сваливай!» «Мы с твоим отцом решили развестись», заявляет Вика с грустью, глядя в пустоту перед собой. «Слава яйцам! Я к отцу никогда особой любви не питал, но реально рад за него. Сколько можно терпеть эту прошмандовку?» «Поздравляю!» хмыкаю. «На этом все? Я занят!» «Какой ты грубый!» Вика прищуривается. «Думаешь, такой крутой, да? Мне плевать!» «Ладно, просто хочу напомнить, чтобы ты даже не думал трогать мою девочку. Вы друг другу не пара. Я знаю таких парней, как ты, Даня. Тебе лишь бы развлекаться. А у моей Поли потом будет разбито сердце. Поэтому прошу тебя, не трогай ее». Хмурюсь, глядя на Вику. В какой-то момент мне кажется, что она говорит вполне искренне, переживает за дочь. Вот только не совсем понимаю, зачем она продолжает ко мне подкатывать, чтобы дочь от меня оградить или что? «Вик, зачем ты тогда меня увезла?» Мой голос понижается, ладони сжимаются в кулаки. «Блядь, если бы не тот вечер, все бы было иначе. Я бы с гордостью заявил родителям, что теперь мы с Полиной вместе, и плевал бы на мнение мачехи и отца, плевал бы на все это дерьмо. Но теперь, черт, приходится плясать под ее дудку». «Не знаю», — пожимает плечами. «Просто хотела развлечься. Ты был не против?» Она пожимает плечами. «Не волнуйся, я в тебя не влюблена. Ничего такого. Ты...» Она усмехается, глядя на меня снисходительно. «Секси, конечно, но не более того. В тот вечер я была расстроена после разговора с твоим отцом, а тут подвернулся ты и...» «Что, Вика, решила отомстить отцу, трахнув его сына?» Вздыхаю, снова чувствуя мерзение. Ее слова меня совсем не задевают. Срать, что там Вика обо мне думает. Надо поскорее ее отсюда выставить. «Вик, уходи, правда? Мне некогда сейчас». «Не уйду, пока ты не поклянешься, что не будешь трогать мою дочь». «Боже, у тебя совсем приличий нет? Для нее это будет душевной травмой, если она когда-либо узнает...» Вика округляет глаза. «Короче, обещай». «Ладно». Сейчас самый лучший вариант просто сказать ей то, что она хочет услышать. «Я не трону твою драгоценную дочурку. Сдалась мне эта мелочь». Вика складывает на груди руки и снова одаривает меня пристальным, изучающим взглядом. «Я тебе не верю». Меня аж трясти начинает, сука. Да что же мне сделать, чтобы она отвяла? А ты поверь. Где-то в коридоре мне чудятся шаги. Страх сдавливает сердце. Хватаю с кровати ее накидку и набрасываю Вики на плечи. Потом беру ее за локоть и без церемоний тащу к двери. «Ты что творишь?» Задыхается от негодования Вика. «Совсем охренел?» Она сопротивляется, не желая так просто сдаваться. Выкинуть ее из своей комнаты будет не так легко. «У меня есть девушка, ясно?» Выпаливаю. «Я ее люблю, у нас все серьезно!» «Надо же!» Вика хмурит брови. «А почему же я ее никогда не видела?» Прикрываю глаза. Шаги по коридору приближаются. «Это Полина, точно Полина!» «Я вас познакомлю. Идет?» Очередная ложь, и сердце бешено шарашит по ребрам. «А теперь я хочу спать. Все, пока!» Распахивает дверь и выставляю Вику вон. «Блядь, меня скоро сердечный приступ в этом доме хватит!» Слышу, как Вика уходит в направлении своей спальни. «От моей комнаты есть два пути, и, слава богу, спальня сестры и родительская находятся в разных частях дома». Я не успеваю дышаться, как уже через пару минут в дверь комнаты раздается приглушенный стук. Делаю несколько глубоких вдохов и подхожу к двери. Открываю. За ней стоит взволнованная Полина. «Заходи!» Хватаю ее за запястье и утягиваю к себе. Поля прикрывает рот ладошкой и смущенно падает в мои объятия. Тут же склоняюсь к ней и зарываюсь носом в шелки волос. Делаю глубокий вдох, и сжимающий сердце металлический обруч дает слабину. «Даня! Поле!» Мы называем друг друга по именам, прижимаясь телами. Полина кладет голову мне на грудь и чертит холодными пальчиками витиеватые узоры. «Мне показалось, или я слышала голос матери?» Негромко спрашивает. Прижимается ухом к груди, как маленький детектор моей лжи слушает дикое биение сердца. «Она к тебе заходила?» Полина не поднимает головы, но я чувствую, как напрягаются ее плечи. Я тоже вытягиваю струну. Меня приперли к стенке. Что же ей ответить?